Он сам, уверяю вас, сестры, сам захочет всего, чего вы хотите, и сверх того». «Так разве ж мы и так не хотим?» — слабо взвизгнул некий мужчина. «Никогда ни малейшего раздражения, ни нотки агрессивного недовольства. Оставьте это ему. У нас, женщин, раздражительность есть признак недостатка женственности. У него проявление недостатка духовности. Упаси Боже применять сарказмы, иронический тон. Всякая критика допустима лишь в контексте неустанно растущего одобрения. Признавайте его заслуги заранее. Давайте ему авансы на мелкие расходы самолюбия. Похваливайте за то, что он не сделал, но, разумеется, сделает, и все будет в порядке. Он будет и рыцарем, и домработницей». Со стороны мужской половины послышалось легкое коллективное рычание. «Однако не поймите дело так, подруги, будто мужчина должен привыкнуть к нашим восторгам и принимать их как должное, отнюдь. При хорошо отлаженном рычаге одно лишь уменьшение дозы пряника оказывается хорошим кнутом, который иногда следует применять и профилактически. Мужчина должен знать, за что вы его перехваливаете, но не должен знать, за что не дохваливаете. Не надо ставить двоек, достаточно просто не поставить отметку. Мимолетная сдержанность, мягкий холодок, выжидательная пауза. Поверьте, сестры, в 99% этого достаточно, чтобы вызвать в душе мужчины священную панику. Ему ставят ноль без палочки. Что может быть страшнее? Знаки же крайнего неодобрения, упреки, слезы, истерики и так далее, должны применяться лишь в аварийных положениях и оформляться так, чтобы демонстрировать нашу знаменитую слабость, да, вплоть до унижения, которое всегда нас возвышает. Признаки протеста среди слушательниц. Учтите же, подруги, что даже дойдя до полного понимания сути нашей над ним власти, мужчина все равно не в силах освободиться. Наоборот, понимая всю безнадежность этой затеи, он отдается нам с гордостью осознанной необходимости и, очертя голову, бросается со своей творческой скалы в первозданное лоно матриархата, озабоченный лишь тем, чтобы прыжок вышел лихим. Будьте же артистическими царицами. Учитесь властвовать собой, чтобы владеть им в то самое время, когда он чувствует себя вашим властелином. Будьте гордыми и спокойными. Сохраняйте уверенность в своем превосходстве и благородной миссии мозгом и руками этого существа. Мы создали цивилизацию, увы, несущую на себе все отпечатки его несовершенств. Сколько же еще предстоит? Обрыв пленки. Оставляю этот возмутительный текст без комментариев, дорогой читатель. Хорошо все-таки, что я сидел в балахоне. Добавлю лишь, что роль мудрой подруги играла некая маска в платье до пят, довольно широкоплечья, говорившая сгущенным контральто, а после перерыва оживленнейшие обсуждения, смех, споры, началось занятие школы рыцарей. Теперь в сторонке сидели женщины. Выступил некто, отрекомендовавшийся совершенным джентльменом. Этот человек тоже был в маске, его стройную фигуру скрывал плащ из простыни, а говорил он весьма уплотненным дисконтом. Что такое женщина? Речь совершенного джентльмена на занятии школы рыцарей. Джентльмены, всем известно, что мужчина открывает, а женщина заселяет. Мужчина строит, женщина преображает. Мужчина изобретает, женщина приспосабливает. Творческое содружество спору нет. Но не все еще постигли, что в мире со времен творения происходит и война полов. Странная схватка не на смерть, а на жизнь. В этой тайной битве каждая сторона, стремясь к победе, хочет быть побежденной. И инициатор этой войны, агрессор, существо природно миролюбивое, кроткое. Спокойствие, джентльмен. Взглянем в лицо истины и оставим пыльные предрассудки, будто цель женщины — найти мужа, опору, защитника, отца детей или жертвенного любовника, рыцаря или фантастического самца — все это может быть и так.